отпуск. 3 года с половиной отец не видал меня. Я много переменилась, выросла, пополнела. Лицо мое из белого и продолговатого сделалось смуглым и круглым. Волосы, прежде светло-русые, теперь потемнели. Думаю, что батюшка не вдруг узнает меня. Я поехала одна на перекладных, взяв с собою в товарищи одну только саблю свою и более ничего. Станционные смотрители, считая меня незрелым юношей, делали много затруднений в пути моем. Не давали мне лошадей часов по 6 для того, чтобы я что-нибудь потребовала — обед, чай или кофе. Тогда являлись и лошади. Счет подавался, сопровождаемый этими словами. «С прогонами вот столько-то следует получить с вас». Обыкновенно это бывала сумма довольно значительная, которую я и платила, не говоря ни слова. Иногда не давали мне лошадей и для того, чтобы заставить нанять вольных за двойные прогоны. О, эта дорога вселила в меня и страх, и отвращение к почтовым станциям. Я приехала домой точно в ту пору ночи, в которую оставила кров отеческий, в 1:00. Ворота были заперты. Я взяла из саней саблю и маленький чемодан и отпустила своего ямщика в обратный путь. Оставшись одна перед запертыми воротами дома, в котором прошло мое младенчество, угнетенное, безрадостное, я не испытывала тех ощущений, о которых так много пишут. Напротив, с чувством печали пошла я вдоль палисада к тому месту, где знала, что вынимались 4 тычины. Этим отверстием я часто уходила ночью, бывши ребенком, чтобы побегать на площадке перед церковью. Теперь я вошла через него. Думала ли я, когда вылезала из этой лазейки, в беленьком канифасном платьице, робко оглядываясь и прислушиваясь, дрожа от страха и холодной ночи, что войду некогда в это же отверстие и тоже ночью гусаром. Окна целого дома были заперты. Я подошла к тем из них, которые были детской горницы. Взяла было заставень, чтобы отворить, но он как-то был прикреплен изнутра, и мне не хотелось стучать, чтобы не испугать маленьких брата и сестру. Я пошла к строению, в котором жили матушкины женщины. Проходя двором, я была услышана 2 нашими собаками, Марсом и Мустафою. Они кинулись ко мне с громким лаем, в ту же минуту превратившимся в радостный визг. Верные, добрые животные то велись вокруг ног моих, то прыгали на грудь, то от восхищения бегали во весь дух по двору и опять прибегали ко мне. Погладив и полоскав их, я взошла на лестницу и пошла ходить от двери к двери, стучась у каждой потихоньку. С 15 минут это было безуспешно. Обе собаки ходили за мною, и обе царапали ту дверь, в которую я стучалась. Наконец я услышала, что отворяется дверь в сени. И вскоре женский голос спросил, кто там. Я тотчас узнала, что это спрашивала Наталья, матушкина горничная. «Это я, отопри, Наталья!» «Ах, боже мой, барышня!» — вскрикнула радостно Наталья, спеша отворять дверь. С минуту гремела она засовами и запорами, пока, наконец, дверь отворилась, и я вошла, держа под рукою своею саблю и сопровождаемая Марсом и Мустафою. Наталья отступила в изумлении. «Ах, Господь с нами! Да вы ли это?» Она стала перед дверью неподвижно и не давала мне войти. «Допусти, Наталья, что с тобою? Ужели ты не узнала меня?» «Ах, матушка-барышня, да как вас и узнать, кабы не по голосу и в жизнь бы не узнала!» Наталья отворила мне дверь в горницу, сняла с меня шинель и опять ахнула от удивления, увидя золотые шнуры моего мундира. «Какое на вас богатое платье, матушка-барышня! Вы генерал, что ли?» Наталья еще с четверть часа молола вздор и притрагивалась руками то к золотым шнурам, то к меховому воротнику моей мантии, пока я, наконец, напомнила ей, что надобно приготовить мне постель. «Сейчас, сейчас, матушка!» Потом прибавила, говоря сама с собой. «Может быть, теперь нельзя уже звать барышню? Ну, да где ты скоро привыкнешь?» Она было пошла, но опять воротилась. «Не прикажете ли сделать чаю? В 2 минуты будет готов». «Сделай, милая Наталья». «Ах, матушка-барышня, вы все такие же добрые, как и прежде». Наталья опять начала разговаривать. «Я сию минуту сделаю чай». «Да как же вас теперь зовут, барышня? Вы, вот я слышу, говорите, не так уже, как прежде». «Зови так, Наталья, как будут звать другие». «А как будут звать другие, матушка?» «Батюшка, извините». «Полно, Наталья, поди принеси чаю». Болтунья пошла, но опять воротилась звать с собою Марса и Мустафу. Они оба лежали у ног моих и ворчали на Наталью, когда она вызывала их. «Прогоните их, барышня, им надо быть на дворе». «После, после, Наталья, сделай милость, ступай за чаем, мне смерть холодно». Наталья побежала бегом, а я осталась размышлять о том, что подобные сцены повторятся не только всеми дворовыми людьми, но и всеми знакомыми отца моего. Воображая все это, я почти сожалела, что приехала. Через четверть часа явилась Наталья с чаем и подушками. «В котором часу встает батюшка?» — спросила я Наталью. «Как и прежде, матушка-барышня. В 9 часу». После этого ответа она опять стала ворчать про себя. «Никак не привыкну. Что ты будешь делать?» Я дала по кренделю Марсу и Мустафе и велела им идти. Они в ту же минуту повиновались. Поутру в 7 часов я оделась в свой белый дулам, хотя давно уже были переменены мундиры нашему полку, и вместо белых назначены синие, но эскадрон Станковича, не знаю, почему-то должен был целый год еще носить белые. Не желая пестрить фронт, Станкович просил нас быть тоже в белых мундирах, на что я всех охотнее согласилась, потому что очень любила это соединение белого цвета с золотым. Когда я оделась, Наталья с новым удивлением смотрела на меня. «Вы много переменились, барышня. Батюшка вас не узнает». Я пошла к сестрам. Они уже встали и ожидали меня. В ту ж минуту пришел к нам и батюшка. Я обняла колено его и целовала руки, не имея силы выговорить ни одного слова. Отец плакал, прижимал меня к груди своей и говорил, улыбаясь сквозь слезы, что в лице моем не осталось ни одной черты прежней, что я стала похожа на калмычку. Наконец пришел и маленький брат мой в горном мундире. Он долго совещался с нянькою, как ему обойтиться со мною, поклониться только или поцеловать у меня руку. И когда нянька сказала, чтобы он сделал так, как ему самому хочется, то он в ту ж минуту побежал броситься в мои объятия. Целуя его, я говорила батюшке, что жаль было бы оставить такого прекрасного мальчика в горной службе, и что 3 года батюшка позволит мне взять его с собою в гусарский полк. «Нет, нет, Боже, сохрани», — сказал батюшка. «Сама будь чем хочешь, когда уже вышла на эту дорогу. Но утеха старости моей, мой Васенька останется со мною». Я замолчала и душевно сожалела, что имела неосторожность огорчить отца предложением, и неуместным, и слишком преждевременным. Между тем брат, ласкаясь ко мне, шептал на ухо: «Я поеду с вами». Хотя я от всей души люблю отца моего, однако ж бездейственная жизнь Недостаток общества, холодный климат и беспрерывные расспросы наших провинциалов навели на меня такую грусть, что я почти с радостью увидела рассвет того дня, который должна была ехать обратно в полк. Теперешний путь мой был гораздо затруднительнее первого, но только не в лошадях. В них не делали уже мне прижимок, потому что я говорила смотрителям, каждому, который начинал «нет лошадей», «я запишу в твою книгу, сколько часов пробуду здесь, и с тебя спросят, если я просрочу». Итак, лошадей везде давали мне очень скоро, но дорога зимняя начинала портиться, а перекладная повозка моя была теперь несравненно полнее, нежели прежде. И мне страшные хлопоты были перетаскивать все это самой. Я не взяла с собой человека, да и не могла взять. Возвратясь к моим товарищам и к моим любимым занятиям, я чувствую себя счастливейшим существом в мире. Дни мои проходят весело и безмятежно. Встаю всегда с рассветом и тотчас иду гулять в поле, возвращаюсь перед окончанием уборки лошадей, то есть к 8 часам утра. В квартире готова уже моя лошадь под седлом. Я сажусь на нее и еду опять в поле, где учу взвод свой 1.5 часа. После этого уезжаю в штаб или к эскадронному командиру, где и остаюсь до вечера. За уроки верховой езды я подарила Вихману свою негодную лошадь. Он велел заложить ее в дрожки, и, к удивлению нашему, она сделалась прекрасным конем. Итак, оглобли были та сфера, которую назначила ей природа. Так, я думаю, и с человеком бывает. Он будет хорош, если встанет точно на свое место. Еще отдала я Вихману охотничий рог из слонового клыка с прекрасной резьбою. Эту редкую вещь батюшка дал мне для графа Суворова, но мне что-то казалось стыдно дарить графу. Я отдала рог Вихману и в ту ж минуту была наказана за неисполнение воли батюшкиной. Вихман взял эту редкость точно так холодно и невнимательно, как будто бы это был коровий рог с табаком. Батальон наш ушел в Галицию с Миллером Закомельским. Эскадрон Станковича со всеми его офицерами остается здесь под названием резервного и вместе с запасным будет находиться под начальством Павлищева. Я также, будучи офицером эскадрона Станковича, остаюсь здесь, хотя мне и очень хотелось быть опять за границей и в действии. Но Станкович говорит: «Куда не посылают, не напрашивайся. Куда посылают, не отказывайся». Этим правилом руководствуются люди испытанной храбрости. Совет его и отличное общество офицеров вместе со мной и остающихся помогли мне видеть с меньшим сожалением отъезд наших храбрых гусар за границу. Случай сделал, что и любезнейшая из полковых дам осталась здесь же. Я хотя и убегаю женщин, но только не жены дочерей моих однополчан. Их я очень люблю. Это прекраснейшие существа в мире. Всегда добры, всегда обязательны. Живы, смелы, веселы, любят ездить верхом, гулять, смеяться, танцевать. Нет причуд, нет капризов. О, женщины полковые, совсем не то, что женщины всех других состояний. С теми я добровольные 1/4 часа не пробыла бы вместе. Правда, что и мои однополчанки не пропускают случаи приводить меня в краску, называя в шутку «гусар-девка». Но, будучи всегда с ними, привыкаю к этому названию и иногда столько осмеливаюсь, что спрашиваю у них: «Что вы находите во мне сходного с девкою?» «Тонкий стан», — отвечают они, — «маленькие ноги и румянец, какой каждая из нас охотно желала бы иметь. Поэтому мы называем вас гусаром-девицею и, с позволения вашего, несколько и подозреваем, не по справедливости ли даем вам это название?» Слыша почти каждый день подобные шутки, Я так привыкла к ним, что никогда уже почти не прихожу в замешательство. Мы стоим на границах Галиции в местечке Колодно. Здесь сухая граница, и обязанность наша — делать разъезды и иметь надзор над исправностью казачьего кордона. Колодно принадлежит Швейковскому. У него красавица-жена, воспитанная в Париже. Большая каштановая аллея, темная как ночь, ведет от крыльца помещичьего дома к небольшому беленькому домику, обсаженному кругом липами. В этом домике живет эконом с добрую женою и двумя веселыми, резвыми, милыми дочерьми. В этом домике все мы бываем каждый день. Я замечаю, что товарищи мои сидят здесь долее, нежели у гордой и прекрасной Швейковской. Офицер Ван Тропка рассказывал, что в одной из своих прогулок верхом за границу встретился он и познакомился с бароном Чехович. И говорил, что баронесса имеет такую восхитительную красоту, какой никогда еще не представляло ему и самое воображение. Но что, к счастью, всех знакомых ей мужчин, ограниченный ум и недостаток скромности, служат сильным противоядием гибельному действию за раз ее, и что при всей очаровательности ее неописанной красоты никто не влюблен в нее, потому что слова и поступки ее уничтожают в одну минуту впечатление, произведенное ее небесною наружностью. Близ границ наших завелась проклятая Руховка. Так называют поляки свое ополчение, или лучше сказать, толпу всякого сброду. Все это оборванное, босое, голодное скопище вздумало еще прославлять свой подвиг, довольство и свободу. К стыду бравых мариупольцев, некоторые из них обольстились этим враньем и убежали, чтобы вступить в отвратительную Руховку. Станкович очень оскорбился таким неслыханным поступком гусар и послал в Антропку и меня с целым взводом отыскать, если можно, наших беглецов, взять их силою и привезть обратно в эскадрон. Ван Тропка принялся за выполнение этого поручения, так что выезд наш для поисков походил более на вылазку против неприятеля, нежели на простой розыск. Мы переехали границу и в полуверсте от местечка остановились, сошли с лошадей и чего-то дожидались, я не знаю. Ван Тропка старший, он командует и распоряжает. А для чего я тут же, право не понимаю. Станкович все делает с каким-то излишним триумфом. Мы стояли безмолвно. Я легла на траву и смотрела на блестящее созвездие Большой Медведицы. Она припомнила мне веселое время ночных прогулок моих в детских летах. Как часто, дав волю моему алкиду и не заботясь о его дороге, я, опершись обеими руками на холку его и закинув голову вверх, по целые четверти часа рассматривала эти прекрасные 7 звезд. Погрузившись всей душою в воспоминания, я была попеременно то 12-летним ребенком на хребте своего алкида, то коннопольцем, то среди густых лесов Сибири, то на полях Гейльсберга, то на могиле твоей, о конь мой незабвенный. Сколько времени, сколько происшествий, сколько перемен с того времени. Но вот я опять вижу тебя, мое любимое созвездие. Оно все то же, так же блистательно, те же 7 звезд на том же месте. Одним словом, оно все то же, а я... Пройдут годы, пройдут десятки годов, оно будет все то же. Но я... Мысль моя перенеслась в будущность через 60 лет вперед. И я с испугом встала. Кивер, сабля, рьяный конь. 80 лет. Аргентий, едем, ради бога, едем. Чего мы тут стоим? Я села на лошадь и стала делать вольты в галоп. Неприятные мысли кружились вместе со мною. «Что тебе за охота мучить лошадь?» — спросил Ван Тропка. «Для чего ж мы тут стоим по-пустому?» «Как по-пустому? Я знаю время, когда надобно въехать в местечко». «Ну вот теперь пора. Садись, справа по три, марш!» Мечты исчезли. Я возвратилась к существенности. Мы сели на лошадей и отправились к местечку. Въехали таинственно, без шуму, с предосторожностями вытянули фронт против стен какого-то кляштера. Иван Тропка послал унтер-офицера и четырех гусар в этот кляштер искать беглецов наших. Разумеется, посланные возвратились ни с чем, потому что кляштер был кругом заперт. На рассвете Ван Тропка, оставив людей, поехал вместе со мною к коменданту этого местечка, полковнику Н., который был также и командир Руховки. Полковник этот был уже знаком Ван Тропке прежде, но я видела его в первый раз. Он принял нас смущенно и торопливо, просил садиться, извинялся, что не одет, и тотчас ушел в другую горницу, говоря, что сию минуту воротится. Ван Тропке показался такой прием подозрительным, и он сказал мне, что надобно тотчас уехать. И так, не дождавшись хозяина, мы вышли из комнаты, присоединились к своим людям и уехали. Я находила поступок Ван Тропке странным и спрашивала его, для чего он это сделал. Он сказал, что заметил в коменданте враждебные намерения. «Да что ж он мог нам сделать? Ведь у нас целый взвод гусар». «Вот прекрасно, целый взвод. А зачем мы здесь? Мы не могли бы сказать в оправдании, что ездили отыскивать бежавших гусар и хотели взять их, если найдем вооруженную рукою. Это делалось секретно. Это хозяйственное распоряжение эскадронного командира, извинительное в таких случаях. Ведь неприятно рапортовать, что столько-то гусар бежала за границу. Неудачность покушений наших не остановила Станковича. Он послал меня в Тарнополь, князю Ватбольскому, с письмом и поручением привесть беглых гусар, если мне их отдадут. Мне надобно было проезжать через это самое местечко, где мы делали наш ночной обыск. У заставы спросили, есть ли у меня билет от их полковника. «Нет». «Вас нельзя пропустить. Достаньте билет». Я послала гусара к полковнику просить билета. Полковник велел просить меня, чтобы я пришла за билетом сама. Я пошла. «Вы должны были лучше знать свою обязанность, господин офицер», — сказал поляк, нахмурясь. «К начальнику надобно являться самому, а не посылать рядового». Говоря это, он наскоро подписывал билет. «Приехали с вооруженными людьми, обыскивали кляштер, пришли ко мне, и когда я вышел на одну минуту только приказать подать кофе, вы уехали, как будто из разбойничьего вертепа. Как странно так поступать русскому офицеру!» И все это я должна была слушать. Минуты с две я думала предложить ему стреляться со мною, но опасение подвергнуть Станковича ответственности удержала меня. Я отложила сделать этот вызов, как возвращусь из Тарнополя. Тогда мы съедемся на границе. Между тем я сказала, что теперь он волен говорить, что хочет, потому что я один здесь, окружен поляками и за границу своего государства. Пока я говорила, он подал мне билет с вежливую уклонкою и, протянув ко мне руку, сказал, что просит моей дружбы. Но я отвела его руку своею, отвечая, что после всего услышанного от него я не имею желания быть его другом. Он поклонился, проводил до дверей, и мы расстались. Я отправилась далее. Станкович приказал мне, что если не отыщу бежавших гусар наших в Тарнополе, то должна буду проехать в Броды. В Тарнополе стоит литовский уланский полк. Командир его, князь Ватбольский, послал вместе со мною в Броды одного из своих офицеров. Приехав в это местечко, мы тотчас пошли к польскому полковнику, где нашли многочисленное общество и гремящую музыку. Полковник принял нас очень вежливо, просил остаться у него обедать и взять участие в их удовольствиях. Страхов, товарищ мой, согласился, а я и подавно рада была слушать прекрасную музыку и веселый разговор остроумных молодых поляков. Мы сказали, однако ж, полковнику, зачем приехали, и просили, чтобы он приказал выдать нам наших беглецов. «Со всею готовностью», — отвечал вежливый хозяин наш, и в ту ж минуту послал пана Подхорунжева привесть наших гусар. Она спросила в ожидании послушать его музыки и выпить по бокалу шампанского. Через полчаса возвратился пан Подхорунжий и, приложа руку к меховому киверу, начал говорить почтительно своему полковнику, что гусар, за которыми он посылал его, нет на гауптвахте. «Где ж они?» — спросил полковник. «Убежали?» — отвечал Подхорунжий все тем же почтительным тоном. Полковник обратился ко мне, говоря: «Я очень жалею, что не могу в этом случае оказать вам моих услуг. Гусары ваши ушли из-под стражи». Я хотела было сказать, что это не делает чести их караулу. И не сказала, однако ж. Да и к чему бы это было? Не было сомнения, что гусары находились у них и что полковник не имел и в помышлении отдать их. Польские офицеры не могли налюбоваться моим мундиром, превосходно сшитым. Они говорили, что их портные не в состоянии дать такую прекрасную форму мундиру. За столом я сидела подле какого-то усача, старинного наездника, служившего еще в народовой кавалерии. Он, выпив несколько бокалов шампанского, привязался ко мне с вопросом, зачем я снял с Лемберга французского орла и привесил австрийского. Я не понимала, что он хочет сказать. Страхов, видя мое недоумение, сказал запальчивому народовцу, что меня не было во Львове во время этого происшествия. «Как не было?» — восклицал старый улан. «Я хорошо помню этот мундир». И продолжал укорять меня, говоря: «Хорошо ли было так сделать?» Полковник просил его перестать, но просил тем начальническим тоном, которому даже и пьяные уланы повинуются. Ротмистр замолчал. Тогда Страхов объяснил мне вполголоса, что наш полк, находящийся с Миллером Закомельским в Лемберге или Львове, снял откуда-то французского орла и заместил его гербом австрийским. Ротмистр-народовец, бывший свидетелем этого происшествия, увидя меня в таком же точном мундире, счел, что и я из числа тех, как он говорил, буйных головорезов. После обеда я простилась с польским полковником и, оставив ему в добычу беглых гусар наших, возвратилась в Колодно. Вантропка пригласил меня ехать к баронессе Чехович. «Надобно тебе, — говорил он, — иметь понятие о ее красоте. Мое описание недостаточно». Мы поехали, и, к большому счастью моему, не застали ее дома. Нас принял один барон. В саду видела я различные роды увеселений, о которых Вантропка говорит, что все они имеют целью сломить голову занимающимся ими. «Баронесса», — прибавил он, — «всеми способами добирается до головы своих посетителей, или посредством красоты своей, или увеселений». Не дождавшись прибытия хозяйки, мы уехали обратно. Вантропка признался мне в умысле, с каким хотел познакомить меня с баронессою. «Крайняя наглость ее, — говорил он, — встретясь с твоею необыкновенную застенчивостью, обещала мне тьму забавных сцен». Я была очень недовольна его сатанинским планом и сказала ему, что он дурной товарищ, и что с этого времени я буду его остерегаться. «Как хочешь», — отвечал он, — «но ты не сносен и смешон с твоей девичьей скромностью. Знаешь ли, что я скажу тебе? Если бы у меня была жена такая скромная и стыдливая, как ты, я целовал бы ноги ее. Но если б с такими же качествами был сын мой, я высек бы его розгами. Теперь посуди сам, не надобно ли тебя отучать всеми способами от твоей смешной стыдливости? Она совсем не идет гусару и ни на что ему не пригодна. Станкович делает нам не очень-то приятные сюрпризы. В самое то время, когда мы, как небо от земли, далеки от всякого помысла о каком бы то ни было беспокойстве, он велит играть тревогу, и вмиг все взволнуется. Гусары бегут опрометью, выводят бегом лошадей, седлают их как попало, садятся, скачут во весь дух и на скаку поправляют на себе, что нельзя было сделать на месте. Поспевшему в 2 минуты дается от ротмистра награждение, а приехавшему после всех тоже награждение, но только совсем другого рода. Одна из этих тревог пришлась мне дорого. У меня болело колено, и именно в том месте, которым надобно прижаться к седлу. Я не могла сидеть на лошади и даже испугалась, когда услышала проклятую тревогу. Но нечего было делать. Выправя поспешно взвод свой, села и сама на лошадь с осторожностью, чтобы не придавить больного колена. Но ведь надобно было скакать. Лошадь моя задрала вверх голову и полетела. Все еще, однако ж, сохраняла я необходимое положение на седле. На беду на пути моем была яма, в которую лошадь моя со всего размаха прыгнула. И тут все пропало. Колено мое облилось кровью, и я затрепетала от боли, которой никакими словами не могу выразить. Довольно, что невольные слезы градом покатились из глаз моих. Через несколько дней Станкович пригласил меня ехать с ним в Кременец к Павлищеву. Я всегда с удовольствием бываю в этом городке. Его прекрасное романическое положение у подошвы утесистой горы, на которой красуется развалившаяся каменная ограда замка королевы Боны, доставляет мне очаровательную и разнообразную прогулку. Полагаю, что Кременец получил свое название от кремнистых гор его окружающих. Я очень приятно провожу время в доме Павлищева с его дочерью и юнкером Древичем, отлично воспитанным молодым человеком. Как странна судьба этого несчастного юнкера. При всех его блестящих дарованиях, благородных поступках, недурной наружности и знатном происхождении он никем не любим и 9 лет уже служит портупей-юнкером. За год до знакомства моего с ним случилось ужасное происшествие, в котором он играл главную роль и которое отняло у него чин, свободу и спокойствие совести, а вместе со всем этим и охоту жить. Он заколол по неосторожности гусара. За смерть его был судим, содержан целый год на гауптвахте и после разжалован до выслуги в солдаты. Я узнала его несчастье по случаю. Еще Миллер Закомельский не уходил с батальоном в Галицию, и полк стоял в Кременце. По обязанности дежурного я должна была знать и рапортовать об арестантах. Вошед в маленькую каморку, где сидел бедный Древич, я спросила его, не имеет ли он в чем надобности, что теперешняя моя должность дает мне возможность облегчить несколько суровость его положения. «Ах, если вы не гнушаетесь просьбою убийцы», — сказал он горестно, «то я просил бы вас позволить мне подышать воздухом на этих горах, на которых я прежде проводил столько счастливых часов. Я сказала, что сама собою не могу этого сделать, но попрошу Горича и, думаю, через него успею получить от шефа позволение на эту прогулку». Горич очень вежливо выслушал мою просьбу и тотчас пошел к Миллеру. Через минуту он возвратился ко мне, говоря, что генерал дает вам волю поступать как угодно в рассуждении облегчения участи арестанта, но просит вас соблюсти должный порядок. Я пошла к Древичу и была свидетельницей радостных и вместе горестных ощущений его при виде красот природы. За нами пошли было два гусара с обнаженными саблями, но я сказала им, что буду сама его стражем, и чтобы они следовали за нами издали. Древич несколько раз едва не упал в обморок. Столько сидячая жизнь ослабила силы его. Обоим нашим эскадронам велено идти в поход. Древич отдан под надзор полковнику Павлищеву. Достойный офицер этот не имел нужды в образовании, чтобы поступить с арестантом самым благородным и деликатным образом. Он просто последовал внушению высокой добродетели. «Вы отданы, — сказал он Древичу, — в мой эскадрон под присмотр до решения вашего дела. Но я не могу, я не имею духа видеть вас арестантом на гауптвахте. Взамен ее предлагаю вам дом мой, стол и попечение друга. Если б вы решились уйти от меня, разумеется, тогда я заступлю ваше место, то есть буду солдат. Нет пера, нет слов, беден язык человеческий для выражения того, что чувствовал Древич. Я не берусь этого описать. Но вот последствия. Древич жил в доме благодетеля своего, любил его как отца, и помирился было с своей участью. Но пришло решение. Древич — солдат до выслуги. Павлищев обязан был употреблять его в этом качестве на службу. И, видно, продолжительные несчастья, укоры совести в убийстве, хотя и неумышленном, но все убийстве. И, как я имела случай догадываться, безнадежная любовь к дочери Павлищева сделали несчастному Древичу жизнь его ненавистную. Недели через две после сентенции он застрелился. Его нашли в саду на плаще с разлетевшейся на части головою. Близ него лежал карабин. Мы пришли в Черниговскую губернию и стали квартирами в обширном селении, называющемся Новая Басань. Здесь живет помещик Чаадаев, старый, уединенный, скучный человек, с такой уж точно сестрою. Мы никогда у него не бываем. В соседстве у нас свадьба. Помещик М. отдает дочь свою за ротмистра И. Александрийского гусарского полка. Мы все приглашены и завтра поедем. В доме М. всем мужчинам отвели одну комнату. В ней поместились военные и штатские, молодые, старые, женатые и холостые. Я в качестве гусара должна была быть с ними же. В числе гостей был один комиссионер Плахута. Трехаршинного роста, весельчак, остряк и большой охотник рассказывать анекдоты. В множестве рассказываемых им любопытных происшествий я имела удовольствие слышать и собственную свою историю. «Вообразите», — говорил Плахута всем нам, — «вообразите, господа, мое удивление, когда я, обедая в Витебске в трактире, вместе с одним молодым уланом, слышу после, что этот улан — амазонка, что она была во всех сражениях в прусскую кампанию и что теперь едет в Петербург с флигель-адъютантом, которого царь наш нарочно послал за нею. Не обращая прежде никакого внимания на юношу улана, после этого известия я не мог уже перестать смотреть на героиню. Какова она собою?» — закричали со всех сторон молодые люди. «Очень смугла», — отвечал Плахута, «но имеет свежий цвет и кроткий взгляд. Впрочем, для человека непредупрежденного в ней незаметно ничего, чтобы обличало пол ее. Она кажется чрезвычайно еще молодым мальчиком». Хотя я очень покраснела, слушая этот рассказ, Но как в комнате было уже темно, то я имела шалость спросить Плахуту, узнал ли бы он эту амазонку, если б теперь увидел ее. «О, непременно», — отвечал комиссионер, — «мне очень памятно лицо ее. Как теперь гляжу на нее, и где б ни встретил, тотчас бы узнал». «Видно, память ваша очень хороша», — сказала я, завертываясь в свою шинель. Плахута начал еще что-то рассказывать, но я не слушала более и тотчас заснула. На другой день все мы уехали в басань свою. Девица А рассказала мне о смешной ошибке, которая, однако ж, может иметь важные последствия. На третий день возвращения нашего со свадебного пира пошла я к подполковнику. Видя его занятого делом, я прошла в комнату девицы А и нашла ее погруженную в глубокую задумчивость. На вопрос мой, отчего она так пасмурна и не усталость ли от танцев этому причиной, отвечала она, вздыхая: «Нет, не усталость от танцев, а происшествие в танцах тяготит душу мою. Я одержала победу, без воли, без намерения, не только не желая, но и не подозревая даже, что такая напасть может со мной случиться». Я смеялась ее печали и спросила, как же сделалось с нею такое чрезвычайное несчастье, и кто этот Богом отверженный, над которым победа причиняет ей такую горькую печаль. «Хорошо вам шутить», — сказала А. «Я готова плакать. Вот послушайте, как это было. Вы знаете, что я очень дружна с Катенькой Александровичевой. Мы обе, когда нам случается в танцах подавать друг другу руку, всегда уже пожимаем ее. Забывшись, я не видала, что надобно было подать руку Че, этому молодому гусарскому офицеру Александрийского полка. Чувствую, что руку мою взяли. Я тотчас пожала, воображая, что рука Катеньки. Но, не слыша ответа на мое пожимание, оглядываюсь и к неизъяснимому замешательству моему вижу, что этот Че держит мою руку и смотрит на меня с видом радости и изумления. Я покраснела и не знала, куда девать глаза свои. Вчера Че сделал мне предложение о супружестве через жену Станковича, желая, как он говорит, увериться в моих чувствованиях и тогда уже просить меня у моих родителей. Но я не имею к нему ни малейшей склонности и совсем не хочу идти так рано замуж. Беда моя, если он отказ этот припишет стыдливости и будет свататься открыто. Батюшка отдаст меня. Че богат». «Да, наделали вы себе хлопот с этим безвременным пожиманием рук. Нельзя, однако ж, не удивляться благородству чувствования Че. Одно пожатие руки девицы заставило его предложить о супружестве, тогда как другой повеса пожал бы вашу руку 30 раз и не дал бы уже нигде покоя. Не заботьтесь предлагать о неразрывном союзе». Разговор наш был прерван приходом отца девицы А, Станковича и жены его. Опасения А были основательны. Че сделал предложение отцу, который принял его с радостью, и, полагая, наверное, что дочь его согласится, пришел сказать ей об этом предложении. Много было удивления, слез, брани, хлопот, пока, наконец, девица А избавилась от нежеланной партии. Прогуливаясь вечером около мельниц, увидела я, что гусары наши расстанавливают за рвом соломенное чучело. На вопрос мой, для чего это, отвечали, что завтра ученье конное с стрельбой из пистолетов. В 6 часов утра мы были уже на поле. Станкович командовал эскадроном. Павлищев был инспектором этого смотра. Действие открыл первый взвод под начальством Т, которому надобно было первому перескочить ров, выстрелить из пистолета в соломенное чучело и тотчас рубить его саблею. Люди последуют за ним, делая то же. Т. тотчас отрекся прыгать через ров, представляя к общему смеху нашему причину своего отказа, ту, что он упадет с лошади. «Как вы смеете сказать это?» — вскричал инспектор. «Вы — кавалерист, гусар. Вы не стыдитесь говорить в глаза вашему начальнику, что боитесь упасть с лошади? Сломите себе голову, сударь, но скачите. Делайте то, что должно делать в конной службе, или не служите». Т. выслушал все, но никак не смел пуститься на подвиг и был просто только зрителем отличавшихся его гусар. За ним П. плавно поскакал, флегматически перескочил ров, равнодушно выстрелил в чучело и, мазнув его саблею по голове, стал спокойно к стороне, не заботясь, хорошо или дурно делает эволюции взвод его. За ним была очередь моя. У меня на этот раз не было своей лошади. Я сидела на одной из фронтовых. Это был конь пылкий, красивый собою, но до крайности пугливый. Он вихрем понесся ко рву, перелетел его со мною, как птица, но выстрел из пистолета заставил его прыгнуть в сторону. С четверть часа мыкался он то туда, то сюда, становился на дыбы и относил быстро от чучела, которого мне надобно было рубить. Я совсем потеряла терпение и, желая скорее кончить эту возню, ударила саблею своего капризного коня, как мне казалось, плашмя. Конь бросился со всех ног на чучело и даже повалил его. Не заботясь о причине такого скорого повиновения, я оборотила лошадь, перескочила обратно ров и стала смотреть, как мои гусары делали ту же самую эволюцию. Наконец она кончилась. Выступил на сцену четвертый взвод. Им командовал Вантропко, отличный стрелок и наездник. Я сделалась в свою очередь простым зрителем и подъехала к Станковичу и Павлищеву, чтобы вместе с ними смотреть на молодецкие выходки последнего взвода. «Что это за кровь на ноге вашей лошади, Александров?» — спросил Станкович. Я оглянулась. По копыту задней ноги моего коня струилась кровь и обогряла зеленый дерн. Удивляясь, осматриваю с беспокойством, откуда бы это могло быть, и к прискорбию моему вижу на клубе широкую рану, которую, вероятно, я нанесла, ударив так неосторожно саблею. На повторенные вопросы Станковича «отчего это?» я должна была сказать «отчего?». Станкович переменился в лице от досады. «Поезжайте за фронт, сударь! Поезжайте на квартиру! Вам не на чем быть на ученье и незачем! Вы мне перераните всех лошадей!» Оглушенная этим залпом выговоров, я поехала на квартиру, не столько раздосадованная журьбою ротмистра, как опечаленная жестоким поступком моим с бедной лошадью. Приехав на квартиру, я приказала при себе вымыть рану вином и заложить корпией. По окончании учения все поехали к Павлищеву, в том числе и господин Т. На вопрос Павлищева «А где же Александров?» трус Т. поспешил сказать. «Он теперь омывает горячими слезами рану лошади своей». «Как это? Какой лошади?» «Той, на которой он сидел и которой разрубил клуб за то, что не пошла было на чучело». «С вами этого не случится, Григорий Иванович. Скорее чучело пойдет на вас, нежели вы на него». Насмешник замолчал с неудовольствием.